Глава 69. «Хмурый ты какой-то», — сотый раз за день сказал Корвелл. На его губах бродила кривая ухмылка. Я злобно зыркнул на него и в сотый раз промолчал. Этому ублюдку нравилось смотреть на то, как страдают люди. Да, в свое время ему пришлось тяжело, но я его не жалею. «Может, помочь тебе избавиться от этого бремени?» Вкрадчиво продолжал мой спутник. «Или ты сам пустишь себе пулю в лоб?» Как я понимаю, то, что ты увидел в отражении Аларии, тебе не очень-то понравилось. Я уже думал об этом. Вернее, не переставал думать. Разрушения, которые ближе к центру города стали куда сильнее, располагали к мрачным мыслям. Алария хотела доломать и без того разрушенный мир. Сломать его и начать сначала. Если вообще останется с кем начинать. А я ведь раньше даже и не задумывался об этом. Так серьезно не задумывался. Убить врагов, спасти Араю... А что будет с миром? Разве я за него в ответе? Разве я буду им править? Я лишь орудие... Нет, оружие в руке сумасшедшего. 40-50 лет хаоса, а после придет кто-то другой, определенно лучший. Не может же настолько не вести этому миру. Первой на эти мысли меня натолкнула Силия. Ее видение мира было не лучшим, но далеко-далеко не самым плохим. Какие-то остатки или, если угодно, останки культуры Нея под ее властью сохранила бы. Человечество деградировало бы, но не все. Какая-то прослойка элиты осталась бы, и, возможно, именно этой прослойке спустя поколение или два пришлось бы стать локомотивом, что потянет остальных за собой. Но силы больше нет. К ней я тоже испытываю чувства, странные, замешанные на жалости и симпатии, заботе и легком презрении глупой девчонки, но достаточно сильные. Я несу ответственность за нее и за Араю, за их смерть и их жизнь. Но эта ответственность не снимает с меня долг перед этим уже далеко не чужим для меня миром. Возможно, я не войду в историю Неи, если вообще найдется кто-то, кто решит ее написать, как злодей, приведший к власти худшего владыку. Но разве это освободит меня от мук совести? Готов ли я ради Араи и Сили сравнять весь мир с землей? Кажется, готов, но этот выход меня не устраивает. Здесь я не просто так. Хоть я могу изменить не все, но хоть что-то. Смутные воспоминания из отражения подсказывают, что я могу бросить вызов Аларии. Или хотя бы попытаюсь сделать это. Я нервно закурил и медленно произнес... «Возможно, если бы твое отражение предложило мне лучшее развитие событий, я бы и пустил себе пулю в лоб. Но что-то я сомневаюсь в том, что ты хоть не намного лучше Аларии». Корвелл расхохотался. «Грустно. Я слышал раньше грустные смешки, но грустный хохот впервые». «Ха-ха-ха-ха! Ты видел дерущихся детей?» – спросил он. «Не просто так, из-за игрушки или обид, дерущихся по-взрослому, чтобы убить, а не пустить кровь из носа». Каждый вечер они сходятся стенка на стенку, а после драки уже утром расходятся, утаскивая своих раненых, чтобы залечить им раны. Днями они стараются починить то, что сломали ночью, но у них это не получается. Они разговаривают на недетские темы, обсуждают свободу и равноправие, закон и порядок, но тихо. Так, чтобы не услышали дети из другой ватаги, ведь они искренне ненавидят друг друга. Дети не понимают, что дерутся за одно и то же. Но эту драку не остановить. Слишком много ненависти в этих детях. Слишком много крови они пролили. Не очень-то позитивно. Этот мир будет уничтожен, покачал головой Корвелл. Не думаю, что двое детишек или Сакха смогут предложить что-то лучшее. Наверняка с Сакхой или Хагиором Нея протянет еще поколение, но вряд ли больше. С детишками даже не знаю. О чем ты думал в 16 лет? О девочках, пиве и компьютерных играх. «Мысли о глобальной экономике не терзали тебя? О политических системах, необходимости войн или гуманизме? Нет? Так я примерно и думал. По мне, так все дети эгоисты, так что думают они только о себе. Не лучший выбор». «А я думаю, что этот выбор получше двух других», — буркнул я, тупо глядя на тлеющий уголек сигареты. «Какую по счету за последние 5 часов? 20-ю?» Я кашлянул и, морщась, выбросил окурок. «Перед смертью не накуришься». Корвелл снова коротко хохотнул. «Хе-хе-хе! Почувствовал, наконец, свою ответственность. Не волнуйся, телохранители детишек или Сакха помогут тебе от нее избавиться. А если не смогут они, то это сделаю я. Приятно слышать, ты так заботишься о других. Пожалуй, я проголосую в этой войне за тебя». «О, это замечательно. Но у нас еще слишком много кандидатов на титул владыки. Нужно провести дополнительный тур голосования, чтобы сократить число до 3 или хотя бы до 4». Мы шли прогулочным шагом по заваленной битым стеклом и ржавым железом улице. Везде, на дороге, лужайках, деревьях, в окнах, виднелись проплешины бушевавших полсотни лет назад пожаров. А ведь красивый был город. Я остановился, завидев знакомое здание. Или, скорее, показавшееся знакомым. Огромное овальное сооружение из сероватого стекла возвышалось над одичавшей рощей. «Что это?» «Храм всех религий», — отозвался Корвал. «А что, впечатлен?» «Просто привет из темного прошлого». Места культа оставались местами культа. Это логично. Вот только культ деградировал вместе с человечеством, стал более мрачным и диким. Спустя 2 квартала мы наткнулись на груды человеческих костей. Большая часть принадлежала детям. Раздавленные, переломанные, они белели у выломанных дверей большого административного здания. «Те, кто погиб в давке», — сухо прокомментировал Корвал. «Паникующим людям не до благородства. Первыми всегда гибнут старики, женщины и дети». Прозвучало это на редкость цинично. Я почувствовал злость. «Черт возьми, а достоин ли этот мир жизни? Ведь, может, куда лучше будет сравнять его с землей? Достойны ли жалости работорговцы или те людоеды, что бывали на этих боях? Достойны ли дикари, привыкшие пожирать своих сородичей ненависти?» Нет однозначных ответов. Как всегда, такие важные вопросы и ни одного четкого ответа. Лишь «да», «но», «нет», «но», «возможно» или «если посмотреть с другой стороны». Как найти путь, который станет желанной золотой серединой? Отречься, не любить и не ненавидеть? Эдак можно перестать быть человеком, даже таким ущербным, каким стал я. Помогать всем и каждому? Всем не поможешь. Не всем нужно помогать, не все достойны помощи. Помогать лишь достойным? Этого хотела Силия, и это снова тупик. Она сама это доказала, убив себя. В какой-то мере путь, по которому пойдет Алария, такой же, пусть и более жесткий. «Соберись», — тихо сказал Корвал. «Мы уже близко. Я не собираюсь штурмовать и драться со всеми один». Я будто бы отрезвел. Или наоборот. Мое состояние резко изменилось. Слух обострился. Внимание повысилось. Ноздри наполнил желанный запах крови. Той, что должна пролиться. Достоин ли я помогать этому миру? Под курткой Корвала что-то пискнуло. 3/4 мили и первая засада. Сидят на месте по разные стороны дороги. Подозреваю, что это 2 снайпера. Я коротко кивнул и окинул взглядом улицу. Прямая, как стрела. Широкая. Укрытий множество, машины в основном, но вряд ли они помогут. Мы входим в зону поражения снайперских винтовок. Ну да на равнине нас бы уже пришили. Сможешь пробежать 1200 метров так, чтобы в тебя никто не попал? Я покачал головой. Значит, надо что-нибудь придумать. Я чуть не рассмеялся. «А у тебя не было плана?» «Ну, ты вроде у нас снайпер». «Я интересовался своими противниками», — снова ответил Корвел на незаданный мной вопрос. «Знаю и про Ивалу, и про Авера, знаю про все. Так есть предложение?» Мне в голову тоже не шло ничего путного. На скорости не выиграть. Если даже снайперы промахнутся 10 раз подряд и начнут перезаряжать винтовки, 1200 метров – слишком большая и слишком тяжелая дистанция для быстрого бега. Это я еще со школы помню. Рассчитывать на 20 промахов еще более глупо. И не факт, что у снайперов есть только винтовки. Может, обойдем? «Ай, все-таки ты идиот», – тяжело вздохнул Корвал. «И кого я заставляю думать?» «Направление твоего движения известно, детишки его видят, и у них есть рации. Начнем обходить, место следующей ловушки скорректируют, а у нас позади останутся 2 снайпера. Или ты думал, что мне хватило датчиков на то, чтобы заставить ими весь город? Я бы столько не унес». «А...» Я потянулся за сигареты, но сразу отдернул руку. От никотина меня уже тошнило. «Они знают только направление движения», — высказал я неожиданно пришедшую мне мысль. «Мы уже достаточно близко и видны им, как 2 здоровые красные лампочки, так?» «Ну, 1 здоровенная красная лампочка. Я сейчас показываю им, будто еще торчу на окраине города. Но брать на живца снайперов — самоубийство. Для тебя, конечно же. Да и я вряд ли смогу вот так к ним подкрасться. Я могу постепенно отклоняться от курса, и до поры до времени никто этого не заметит». «И...» «Как часто у вас расположены станции метро?» «Каждый километр...» — Корвал скривился. «Не думаю, что туда стоит лезть. Крысы доставляли беспокойство еще во времена расцвета, а в метро бежали сотни тысяч людей. Оно тоже служит хорошим укрытием от радиации. И чтобы беженцы там жрали, невольно удивился я, зачем бежать в ловушку? Не знаю, крыс друг друга. Вот что пили бы, это вопрос куда более значимый. Воды в туалетах на всех бы не хватило, а водопровод отрубился уже на второй день после акции протеста. Опустим. Одна проблема. В метро тоже пускали газ? Скорее всего, нет, точно пускали. Тогда нужно что-то другое. Корвал рассмеялся. «Ха-ха, почему? Мы умрем от газа». «Нет, у нас двухуровневое метро. Нижний уровень дублирует верхний. Одно метро просто не справилось бы со всем потоком пассажиров. Можно пройти по верхнему». «Значит, враждебно настроенных мутантов и одичавших людоедов там нет. Крыс тоже не должно быть. Крысы могли выжить. Даже десятка хватило бы на то, чтобы расплодиться на человечине. Сейчас их должно быть меньше, но выбора, кажется, у нас нет». «Двинули. До лагеря детишек километров 5. Сарха и представитель Хагиора от них километров 6. Впрочем, ты сам можешь посмотреть. Так что, когда минуем первую засаду, надо будет двигаться как можно быстрее». «Зачем? Мы сами устроим засаду». Станция метро располагалась сотни метров от нас. Двери были открыты нараспашку. Лестницу и мрамор у турникетов усыпали кости, переломанные и раздавленные. Давка здесь была еще хуже, чем в убежищах. Но хуже было то, что на костях виднелись четкие следы крохотных острых зубов. «Ты не передумал?» – мрачно спросил Корвелл, подсвечивая фонариком нисходящую лестницу. «Передумал, почти. Но мы окажемся в сотне метров за спинами засады, а крысы могли передохнуть от...» «Ёпть!» – вырвалось у меня на полуслове. «Это что за тварь?» «Крыса! В городах они размером с кошку. Валим!» «Она не такая умная, чтобы привезти товарок», — твердо сказал я. «А я не такой шустрый, чтобы уворачиваться от пуль. Может, поднимемся на ближайшее здание и будем прыгать с крыши на крышу?» — неуверенно предположил продавец. «Я не думаю, что смогу перепрыгнуть улицу. Это самоубийство. Не такое верное, как идти на пули. Мы же в любом случае идем примехонько в ловушку, не так ли?» Корвелл тяжело перевел дыхание. «Что-то смешливости в нем в последнее время поубавилось». «Тогда пошли». Наступая на кости, мы перепрыгнули через турникеты. За ними действительно была еще одна лестница, ведущая вниз. Корвелл увеличил мощность и диаметр освещения на фонарике. Зря. Мы спугнули еще парочку крыс. И увидели просто невообразимое количество костей. Они валялись везде. На лестнице, за турникетами, у туалетов. Торговые автоматы были повалены и разбиты. Костей у них было еще больше. За еду и напитки дрались. В метро пустили газ позже? Вполне может быть. Но могли просто забросать баллонами сверху. Как ты видел, двери не закрыты. Я содрогнулся. И кто же на такое способен? Роботы, кто же еще? У владыки было сотни две новейших полицейских. Впрочем, даже им пришлось бы обходить город долго. Возможно, кто-то все-таки спасся. Но не здесь. Воздух был спертым, но дышать было можно. Вентиляция работала, а крысы не дали сгнить всем трупам. Мы спустились к путям. И здесь валялись кости. На путях, в вагонах, в дверях. Я заметил множество скелетов крыс. Когда им стало нечего жрать, они взялись друг за друга прямо как люди. Это внушало определенную надежду. Тем более сейчас еды здесь нет совсем. «Еда есть на поверхности», – буркнул Корвал. «Кажется, мы мыслили в одном направлении». «А здесь гнезда, мать твою, я практически готов на любую смерть, но быть заживо сожранным тупыми тварями – это все же перебор. Так что спускаемся?» Я закурил и кивнул. Тошнота от никотина прошла. Руки дрожали. Все-таки неизвестности я боялся больше, чем людей. Мы спрыгнули на пути и зашагали к туннелю. Пятно света казалось жалким и крохотным, а вокруг лишь тьма. Корвелл светил в разные стороны, что вызывало раздражение и неуверенность в каждом следующем шаге. Но бояться было нечего. Метро оказалось монорельсовым, а пол покрывал ровный слой диэлектрика. Успокоившись окончательно, я обо что-то запнулся и грохнулся на локти. Послышался треск. Испуганный, я коротко вскрикнул и, схватившись за автомат, перекатился, готовясь открыть огонь в пустоту, но влетел во что-то твердое. Рыкнув уже от злости, я нажал на курок, надеясь отпугнуть напавших на меня крыс. А кого еще? Звук выстрелов раскатом прозвучал в тоннеле. «Да не пали ты, идиот!» — — хихикнул Корвал. «Это всего лишь скелеты!» Я невнятно выругался и поднялся на ноги. Мы продолжили движение, но на этот раз глава 11-го клана светил нам под ноги. Вскоре мы наткнулись еще на кучку скелетов, а после не видели ни одного. В полной темноте я совершенно потерял счет времени. Мы могли находиться в тоннеле 5 минут, а могли запросто пропустить станцию. Я понимал, что это невозможно, но логика упорно отступала перед страхом орды крыс, таящихся в темноте. Я заставлял себя думать, что мы не проведем в метро более 20 минут, но страх не желал отступать. Возможно, Корвелл знал расстояние, которое мы прошли, но я не хотел спрашивать. Опять начнет издеваться. Я 5 или 6 раз слышал шорох, а однажды Корвелл умудрился поймать в круг света крысу. Я успел заметить лишь буквально бесконечный отвратительный розовый хвост и красные глазки. Попав в круг света, крыса запищала и убежала. Ее писк чуть не заставил меня броситься вперед, очертя голову. «Кажется, наши друзья зашевелились», — сказал Корвал спустя вечность. «Или 20 шагов». Чувство времени не возвращал даже счет каждого шага. «Вторая засада была через 1000 метров после первой, теперь ближе». «Они обеспокоились, что не засекли нас?» — предположил я, кляня себя, на чем свет стоит. «Эту возможность я не учел. А о метро мог подумать не я один. Что будем бежать?» Рявкнул Корвелл, и свет фонарика рванул вперед. Я побежал за ним. «Крысы!» — взвыл продавец грез, хотя я и не собирался спрашивать. «Быстрее!» И я побежал со всей скоростью, на которую был способен. Но бежать в полной тьме, ориентируясь лишь на свет фонарика, прыгающий впереди, тяжело. Да и сумку за плечами никто не отменял. Интересно, крысы бегают быстрее людей? Проверять не хотелось, тем более, когда эти крысы размером с кошку. А после в свете фонарика мелькнули кости, и я запнулся о скелет. У меня вышибло воздух из легких, колено пронзило боль. Я с трудом поднялся на ноги и захромал дальше. Корвал убежал уже далеко. Я застонал и бросился вперед, но тут же напоролся на следующий скелет и снова свалился. На миг охватившая меня паника отступила. Сквозь звуки моего тяжелого дыхания пробился шорох лапок. Они уже близко. Крысы – паразиты еще худшие, чем люди. Их надо давить. Я сорвал с пояса гранату и рванул чеку. Раскрыв рот так широко, как мог, швырнул гранату за спину. Взрыв чуть не разорвал ушные перепонки и на миг осветил тоннель. Возможно, раненые и контуженные крысы пищали, но я не слышал ни звука. Только перед глазами стояла картинка, как их тельца разлетаются от взрыва. Даже замолотивший протяжными очередями по рельсам автомат Корвала звучал едва ли не громче стука зубов. Я видел, как в свете фонарика дергаются пораженные пулями крысы. Потом фонарик дрогнул, освещая Корвала, и я увидел несколько тварей, вцепившихся в сапоги продавца грез. Я швырнул за спину вторую гранату. В меня ни одна мразь пока не вцепилась. Вряд ли я убил всех крыс, но лучше подстраховаться. Быть может, удастся напугать их на достаточно долгое время. Свет. Я почувствовал, как из правого уха потекла кровь. Это была именно кровь, не пот. Я чуял ее запах даже сквозь гарь. И что самое удивительное, за короткую вспышку взрыва я запомнил расположение всех скелетов и теперь бежал, перепрыгивая их. Корвал уже выбрался с путей. Света фонарика, по крайней мере, я не видел. Матерясь, но не слыша себя, я бежал вперед, яростно озираясь по сторонам. Мне в лодыжку что-то вцепилось, но со следующим шагом я сбросил тварь, хотя чуть не потерял равновесие. Долго так продолжаться не может. Оно и не продолжалось. Следующая крыса спереди прыгнула мне на пояс. Я, походя, сшиб ее ударом приклада. А света фонарика все не было. Неужели Корвал меня кинул? Сразу 3 крысы, и все они атаковали спереди. Я упал, сбрасывая их с себя, прокатился по гладкой поверхности диэлектрика и вскочил на ноги. Падать было нельзя. Лежачего меня загрызут в 2 счета. Но сейчас это было правильно. Инстинкт, или скорее слепок, подсказал мне действовать так. Выходит, я могу использовать его не только во время драки. Впрочем, разве эта погоня сильно отличается от боя? А после, наконец, слева появился свет фонаря. Корвал освещал участок рельса, чтобы я знал, где выбраться на платформу.